Глава 5. Парочка, заглянувшая в приемную контору официальной охраны лайнера, оказалась крайне настойчива. Благополучно разминувшись в дверях с уже выходившей оттуда дамой, они сначала внимательно огляделись, проверяя, что никого лишнего поблизости нет, и намекая этим на крайнюю конфиденциальность своего дела, но все равно, прежде чем приступить к его изложению, еще и пошушукались немного между собой. Но шушуканье это было совсем недолгим и свелось всего к паре фраз, никем кроме них и не услышанных. «Демоны!» — одна из посетителей, высокая нервная девица, из привлекательного у которой наблюдались разве что завитые пепельные локоны, явно старалась взять себя в руки, жаль, не слишком успешно. «Планы меняются, придется импровизировать, начиная как собирались, но потом просто мне подыграешь». «Понял», — худощавый немолодой господин кивнул, после чего развернулся и крайне серьезно глянул на щегольски одетого парня, уверенно расположившегося за секретарским столом. «Нам требуется переговорить с начальником вашей службы, конфиденциально». И тут же удостоился пристального взгляда в ответ. Судя по изменившейся, чуть более расслабленной позе, итогом осмотра стал ярлык, который щеголь тут же на посетителя и навесил. «Дворецкий». Вернее, господин, похожий на дворецкого, намеренного показать всем и каждому, что знает цену как себе, так и своему времени. Недаром же постоянно крутит в пальцах солидные карманные часы в дорогом блестящем корпусе. «Да», — тут же с придыханием подтвердила и костлявая девица, уже успевшая немного взять себя в руки. «Очень-очень надо. И очень-очень конфиденциально. И изложите ваш вопрос мне». Молодой человек, вдоволь насмотревшийся здесь на подобных значительных господ с их значительными делами, совсем расслабился, продолжив привычно скучать. «И если это касается багажа...» «Нет-нет, мы совершенно по другому поводу», — выдала посетительница почему-то заговорщицким шепотом и вздохнула всей грудью. Щеголь пригляделся было к тому, чем она это сделала, но лишь окончательно потерял интерес к происходящему. Ничего, кроме рюшечек, там не наблюдалось. Хотя, надо сказать, стопорщины те были с большим знанием дела. «И уж простите», — поддержал ее спутник, отвлекая охранника от и без того не слишком занятных наблюдений, «но говорить на эту тему мы станем только с господином начальником вашей службы». Все, чего добился этой фразой дворецкий, так это разозлил парня. «Простите, уважаемые», — как-то слишком явно пропустил он «не» перед вторым словом. «Но или вы изложите все сейчас мне, или никому». «Итак», — невысокий господин вздрогнул и тоже начал было наливаться гневом. Зато девица, еще раз вздохнув и бурно пошелестев своими оборками, вдруг выпалила. «В нашем номере призрак, я видела». Охранник, в этот момент как раз качнувшийся на стуле, от неожиданности чуть было не завалился на спину, отчего и пропустил весьма интересную деталь. Ее спутник от подобной новости ошалел не меньше, правда, быстро взяв себя в руки, словно постоянно ожидал от этой девицы еще и не такого. «Ну, знаете, если бы не собственная неловкость, парень, наверное, рассмеялся бы, а так лишь разозлился еще больше». «И я тоже». Дворецкий же, наоборот, внезапно успокоился. «Видел». «В смысле?» А вот теперь в голосе щеголя послышалась растерянность. «Вместе, что ли?» «Нет!» Та экзальтированно прижала руки к груди, смяв свою без того невеликую красоту. «Сначала его видела я в ванной, а потом господин Истрони в кабинете». «Кабине?» Охранник вдруг сообразил, что просто так турнуть этих клоунов, пожалуй, не выйдет. И если в номере есть кабинет, то... «Какая у вас каюта?» Резко перешел он на деловой тон. «Сьют на второй палубе, на корме». «Хорошо», — прикрыл тот глаза, понимая, что на самом деле ничего хорошего в ситуации нет, и пытаясь сообразить, как выбраться из дурацкого фарса с наименьшими потерями для собственной репутации. Ведь докладывать начальству все таки придется. Слишком непростые люди снимают эти демоновые сьюты, а потому внимательно прислушиваться приходится даже к их бреду. «Подождите минутку, я поговорю с господином Тесари». И, обреченно вздохнув, шагнул в дверь, которую все это время прикрывал, считай, собственной грудью, чтобы через минуту вылететь оттуда с шальными глазами, нервно поправляя элегантный шейный платок. «Благодарю, дальше мы сами». Девица, несмотря на рост, ловко проскочила у него под рукой и, не дав и слова сказать, юркнула в кабинет. Ее спутник отстал ненамного. «Отвлеки этого Тесари, насколько сможешь». Еле различимый шепот дворецкий услышал, уже плотно закрывая за собой толстенную створку, но ответить не успел. Дама на всех парах понеслась к столу. «Господин начальник, господин начальник!» Едва не смела она эту мебель вместе с сидевшим там мужчиной средних лет и столь же средней внешности, идеальной для его профессии. «Пожалуйста, помогите, мы не знаем, что делать. Ладно, когда это привидение вылезло из туалетного бачка и нырнуло в биде, но ведь еще и сейф. Сейф, вы же понимаете, да? Господин Истрони лично видел, как оно сначала забралось туда, а потом вылезло. И вы же понимаете, да, что это крайне дурно, когда в каютах вашего лайнера вот так вот запросто шляется кто угодно и лезет куда хочет». «А?» С виду казалось, что выбить этого человека из равновесия не может ничего и никогда. «Но вот поди ж ты». Дворецкий, тоже успевший подойти вплотную к столу, серьезно кивнул. «Хочу довести до вашего сведения, что в сейфе моего работодателя могут оказаться такие бумаги, которые ни в коем случае не следует видеть посторонним, даже посторонним призракам». «Что?» Начавший было вставать хозяин кабинета, вдруг опять откинулся на спинку кресла и залип взглядом на блестящие вещицы в руках у посетителя, а через секунду замер, бессмысленно пялясь в одну точку. «Три минуты, больше не удержу!» Чуть хрипловато отчитался худощавый господин. «Понял!» отозвалась девица уже совсем не женским голосом. И внимательно прошлась взглядом по обстановке каюты. Солидный темного дерева стол, крытый плотным сукном, не менее солидное, обтянутое зеленой кожей кресло возле него. Именно в нем и замер сейчас сам хозяин. Узкий шкаф для бумаг с папками, дорогой ковер на полу, гасивший звук шагов, запах свежего кофе с коньяком. О, а вот и две тонкие фарфоровые чашечки, чинно пристроившиеся на затейливом столике возле еще пары кресел, уже для посетителей. Нужное среди этой лаконичной обстановки нашлось быстро. Сейф начальника службы охраны лайнера оказался без всяких новомодных штучек типа колесиков и шифров, надежная тяжелая конструкция с двумя ключами, один из которых уже торчал прямо в замке. А вот второй пришлось поискать. Но в итоге и он обнаружился в кармане у усомлевшего господина Тесари. Одновременно сразу двумя руками провернув их в скважинах, девица приоткрыла створку и замерла, изучая содержимое. «Поторопись!» — сиплым от напряжения голосом напомнил дворецкий. «Ага!» — сдвинув пару папок, та обрадовалась. «Есть! Держишь пока?» «Держу!» — уже веселее откликнулся тот, явно очень рассчитывая, что скоро все закончится. Ровно через минуту кое-что перекочевало в карманы широкой юбки посетительницы и надежно кануло в ее складках. Створка оказалась закрыта, как было, а ключ осторожно водворён на место, туда, откуда его взяли. «Отпускай!» Негромко скомандовала дама и тут же продолжила словно с полуслова. «Вот и вам, господин Тесари, смотрю, тоже нехорошо. А уж как мы по этому поводу переживаем, словами не передать. Особенно господин Истрони, ведь случись чего, отвечать будет именно он». Соглашаясь со сказанным, ее худощавый спутник устало покивал, достал платок и промокнул со лба обильно выступившую испарину, словно он только что поднял и долго держал на весу серьезную тяжесть. Видать, ответственность на него и в самом деле давила, нешуточно. Да иначе и не пришел бы он сюда с таким вот анекдотом. Видно же, что человек солидный. Тесари стряхнул в себя странную заторможенность, навалившуюся не иначе, как от растерянности, и все таки попытался вмешаться. «Ваш работодатель в курсе ситуации?» «Нет, конечно», — гордо задрала нос девица. Еще не хватало, чтобы он принял нас за умалишённых. Но этим визитом мы снимаем с себя всякую ответственность и возлагаем ее на вас». После чего развернулась и зашагала на выход, не забыв подтолкнуть к нему и своего разом сдувшегося, словно от внезапной усталости, спутника. «Цирк какой-то», — донеслось им в спину. «Сумасшедший дом». И тем не менее, не успела массивная створка закрыться за посетителями, господина Тесари словно под руку что-то толкнуло. Он встал, выудил из кармана второй сейфовый ключ, с которым по въевшейся привычке не расставался нигде и никогда, и, чуток повозившись замками, осторожно приоткрыл дверцу собственного хранилища, чтобы застыть истуканом, разглядывая в его глубинах пустую коробку из-под пирожных и пытаясь выговорить непослушными, побелевшими губами. «Призрак! Боги все благие!» Посетители тем временем миновали приемную, и девица на выходе небрежно бросила все еще встрепанному и почему-то уже совсем не элегантному охраннику возле начальственных дверей. «Думаю, вам сейчас стоит позаботиться о кофе для господина Тесари. Ему это будет очень кстати. Вы ведь здесь за секретаршу, так?» И прежде чем тот нашелся с ответом, прикрыла за собой дверь, чтобы сразу попасть под допрос пристрастием. «Эрдари, это что сейчас было?» Резко Голи быстро шагал в сторону их каюты, что совсем не мешало ему грозно наседать на свою спутницу. «К чему весь этот балаган? Ты во что меня втянул?» «Погоди!» — отмахнулся тот и, не удержавшись, почесал таки нос. «Дай самому сообразить». «Что?» — Шоргуа все же замер посреди коридора. «Хочешь сказать, сам не понял, какого демона сейчас учинил?» «Пока не понял, ага, но лучше бы сделать это побыстрее». Увидев, что Рес набирает воздух для новой тирады, Равислаут подхватил того под руку и поволок дальше. «Не здесь, быстро в каюту, обсуждать будем там и все вместе. Потому как я, убей, не соображу, что теперь делать». Коголи от неожиданности подавился воздухом, но ходу прибавил. Ситуация, похоже, и в самом деле оказалась не только идиотской, но и непредсказуемой, раз даже пепел в затруднении. Влетев в номер, Дарри сорвал с головы шляпку, привычным уже жестом отправил ее в угол дивана и плюхнулся рядом. Королевская чета, чинно разбиравшая за столом какие-то бумаги, синхронно посмотрела сначала на него, потом на тщательно запирающего дверь Шоргуа, переглянулась и занятие свое тут же отложила в сторону. Буквально. «Что?» — поинтересовался от лица обоих Ралт. «Пора эвакуироваться с борта?» «Пеплу надоел возиться с поисками мины, и он сам ее теперь взрывает». «Еще нет, но мину мы, считай, нашли, и гораздо мощнее, чем могли себе представить. Знаете, с кем я сейчас столкнулся в кабинете начальника здешней охраны?» «Пепел, не тяни». В голосе Ралта и до этого веселья было немного, но теперь оно пропало в конец. «Со Сьеррой Деларизой Шаргеланд». Тянуть тот и в самом деле не стал, сразу начав с главного, а потом добавил в потрясенной тишине. «По крайней мере, раньше ее звали именно так». Шоролд ругнулся, Кагей чуть ли не на ощупь нашел кресло и упал в него, Лина глянула непонимающе. «А кто это?» «Та ничем не отразимая леди, что в Сейнуре пыталась вытрясти из меня интересные ей сведения, предварительно уложив в постель. И подобный финт она легко проделывает с любым нужным ей мужиком, кроме разве что Шоргуа». Пепел остро глянул в сторону замершего Коголи. «Так что, Лина, я бы на твоем месте озаботился насчет короткого поводка для мужа. С длинного его могут и увести, причем легко». «Не поняла», — тряхнула головой Реса. «Ты о чем? «О той истории, когда хотели подставить мою жену вместе с ее отцом». «Отстранение генерала Сорвени? Какие-то там похищенные чертежи?» «Ну да». «А при чем тут твоя постель?» «Ралт, она что, не в курсе?» — удивился Пепел. «Нет», — тот упрямо нахмурился. «В эту грязь я ее не посвящал. Незачем». «Ну так пришло время посвятить. Лин!» — Равислаут развернулся к его жене. «Наша нежданно всплывшая знакомая — смесок, как я и как Литси. Кстати, а где мелкая? Не вернулась еще? «Нет, вся компания пока ищет твои мифические бомбы». «Странно, что-то они с этим здорово задерживаются. Ну ладно, вернется, будет ей сюрприз в виде внезапно объявившейся тетушки». «Тетушки?» — начала была Лина, но вдруг сообразила. «Те похищенные женщины Фаон? Дочь одной из них, да?» «Угу, так вот, у этой фаоновой дочери дар такой. Напрочь отшибать мозги мужикам, так что береги своего Ралти, а то вдруг ей опять захочется корону. Помнится, были у нее планы на этот счет. «Подожди», — отмахнулась та, — «но ее же посадили вроде за убийство опекуна». «Ее?» — хмыкнул Пепел. «Посадили? Да перестань! Пара улыбок лучшему адвокату в Сейнуре, еще по паре судьям и присяжным, и наша леди думать забыла об этих мелких неприятностях». «Что ей было нужно в конторе по охране лайнера?» — вмешался обретший голос Коголи, возвращая разговор из области воспоминаний в плоскость более насущную. «А вот это и есть наш главный вопрос», — кивнул Равислаут. «Причем нужно ей было не просто в конторе, а в кабинете ее начальника, и за закрытой дверью, сквозь которую не слышно ни звука. Сами только что проверили. Кстати, неплохо бы узнать, на какие еще кабинеты распространяются здесь ее интересы, и на чьи постели». «Фу, Пепел», — демонстративно сморщил нос Ралт. «Сам такой». Не заржавела у того с ответом.